Добрый день, дорогие братья и сестры. Я сама вообще же проживаю в Днепропетровске, и мы уже подобную программу, может быть, чуть-чуть делали. Поэтому хотелось бы немножко показать вам вот на фотографиях эти вот локации, эти площадки, которые мы представляли. То есть мы тоже проводили в Центральном парке. Наша просто программа называлась «Не дай себя развести». У нас были вот такие афиши по городу. Плюс мы делали афишу, ну, мы договаривались, что нам давали, у нас есть торговый центр «Пассаж», и нам давали там бегущую строку. То есть вот такая у нас была реклама. А потом, можно следующий слайд? Перед началом этой программы у нас проходил флешмоб. То есть это вот были наши дети, клоуны. Они как бы вот флешмоб такой на семейную тематику. И плюс там было вот объявление, что 15 мая в такое-то время в парке Шевченко будет проходить праздник. Это проходило уже непосредственно возле парка, то есть там, где мы проводили. Можно дальше. Вот такие как бы были афишки разные, признайся, люби, улыбнитесь друг другу, семья – это круто, и вот мы приглашали так на этот праздник. Дальше можно? Можно дальше, просто мы это не будем делать. Сейчас просто покажу вот те локации, те вот площадочки, которые у нас работали. Это вот первая площадка, которая у нас называлась «Супружеский диалог». То есть у нас стояли такие столики для свиданий. Может быть, вы уже видели и в другие какие-то проекты, поэтому это тоже многие делали. Это стоят такие два столика. На этих столиках они очень красиво оформлены. Два стульчика стоят. Конечно, обязательно там должен быть волонтер или ведущий, который рассказывает непосредственно семейным парам, что необходимо делать. Вот в этих коробочках находятся вопросы, которые мы не обсуждаем в своих семьях. То есть там могут такие вопросы быть: правильно ли я выражаю гнев, какой у меня язык любви, много ли мы времени проводим с тобой в общении. То есть вот таким вот образом ненавязчиво пары обсуждают эти вопросы, которые, может быть, дома не всегда обсуждают. Вы знаете, вначале у нас многие пары, вот они один раз посидели, это где-то минут 20, они походили по парку и опять становились в очередь, чтобы поучаствовать опять вот в этом супружеском диалоге. То есть это вот одна из таких площадок, которая будет проходить во время этого праздника. Вот это пары, которые, вот видите, они просто сидят друг с другом и отвечают на вопросы, которые мы уже подготовили. То есть эти вопросы есть, эти коробочки также есть. Можно дальше. Дальше следующая зона, которая была, это называлась лекторий под открытым небом. Или если это у нас будет палатки, у нас может называться семейный лекторий. То есть у нас работали два психолога. В одном месте у нас было позитивное родительство, в другом месте позитивное супружество. Стояли вот такие вот лавочки, и психологи собирали группу, и в течение 20 минут они проводили с ними темы. То есть это были очень маленькие мини-темы, и потом дальше следующая группа. И так вот на протяжении 2,5 часов или 3 у нас проходили вот такие вот маленькие мини-лекции. Следующий слайд. Так как это было в парке, по всему периметру, вот то, что были где деревья, где мы занимали, у нас висели вот такие вот фотографии, и мы назвали, то есть мы заранее собирали, у нас была как бы такая специальная страничка еще тогда ВКонтакте, и мы собирали фотографии с города, то есть это были семейные фотографии, которые висели просто на веревке, на прищепках, мы назвали семейная сушка, но главная цель была показать, чтобы мы не давали засохнуть вот этим вот приятным семейным воспоминаниям и как можно больше накапливали их. И то есть люди, которые прогуливались, они просто еще могли просто просматривать вот эти семейные фотографии. Можно дальше. Вот так вот они просто на прищепках, там могли висеть еще какие-то такие семейные, то носочки, то ползунки, то еще что-то. Но это вот такая вот была как бы тоже фотовыставка. Еще одна локация, или вот тоже, которая будет сейчас занимать 5 палаток, я думаю, всем известна книга «5 языков любви», мы сделали по ней квест-программу. То есть каждый язык любви – это семейная пара, которая непосредственно рассказывала об определенном языке любви. То есть заранее уже есть подготовленная тема какая-то, она им дается, они ее готовят, подходит тоже, организуется какая-то группка, там может быть 6 человек, 7 человек, но до 10 человек рассказывают непосредственно им об этом языке любви, и им еще оставляли мы такие маленькие напоминалки. То есть это маленький календарик, где было написано, что если вот языки любви, то там, например, дарите друг другу словесные букеты, не забывайте говорить комплименты друг другу. То есть вот такие вот маленькие напоминалочки на каждый язык любви мы могли оставлять тем людям, которые непосредственно приходили на эту программу. Можно дальше. Вот видите, время, тут и молодые люди подходили. Следующий язык любви – слова. То есть кто не хотел слушать, они могли просто почитать то, что находится на этих баннерах. То есть эти баннеры у нас есть, мы их тоже будем использовать. Они красивые, яркие, красочные, и поэтому люди могут подходить или послушать то, что им говорят там, или просто почитать то, что написано на этом баннере. И в конце мы каждому, кто уже прошел вот эти 5 языков любви, мы давали вот такие сертификаты, что ну, как бы человек овладел всеми языками любви и может уже применять их в своей семейной жизни. А потом еще как бы у нас была такая, знаете, всегда любое мероприятие сейчас очень хорошо проходит, когда есть какое-то место для фотозоны. То есть мы делали вот такую арку любви, очень просто, то, что мы используем обычно на венчаниях. Единственное, мы тут не сделали надпись, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть это очень важно, чтобы оно было написано. У нас был профессиональный фотограф, который фотографировал семейные пары, они подходили, их фотографировали, и потом они нам давали имейлы, и мы высылали эти вот фотографии с этого праздника. То есть мы так вот высылали. Просто, ничего сильно не нужно, но людям это интересно, они останавливаются, и они все как бы принимают в этом участие. Можно следующую. Но это то, что мы делали, мы здесь не делаем такое, это мы дальше потом закончили парадом долгожителей, это те в браке, которые больше 25 лет прожили. Можно дальше? Дальше. Мы сделали еще обновление брачного обета, это можно дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. И вот в это время, когда проходит вот эта программа, параллельно работает детская программа, то есть детская зона. Детская зона, мы видим, это различные мастер-классы, это канзаши, это различные подделки, это просто шарики, которые длинные, надувают, что-то крутят, это аквагрим, то есть много-много чего. Плюс следующий слайд, это просто аниматоры, которые собираются, клоуны наши, которые проводили с детками какие-то вот мероприятия, с детками и с родителями. Это различные игры, это различные конкурсы, это квесты, то есть в это время как раз были вот дети заняты. Но мы еще что хотим добавить, вот когда семейная вот у нас же будет программа проходить, площадка, то есть так как мы говорим о семье, мы хотим еще сделать выставку здоровья, то есть тоже добавить такую квест-программу о здоровье, потому что моя здоровая семья как бы, и тоже у нас будет проходить там, уже будут специалисты, врачи, палатка будет там, например, антистрессовый массаж, и тоже люди, ну каждый возраст, он найдет для себя что-то интересное. Может, пожилым людям будет интереснее там, более молодые люди здесь. То есть каждый возраст мы тогда учитываем, и они находят то, что им интересно. Вот это то, что, наверное, хотелось бы рассказать вот по этой вот зоне. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Мы, конечно, очень нуждаемся в помощи, потому что вы видите, что здесь очень много всего, и поэтому, ну, как бы нужна будет, конечно, помощь всех и участие всех.